Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим», и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Тема нашей сегодняшней передачи – Крым, земля моя, любовь моя. И, как видно из названия, говорить мы будем о Крыме. И тем самым продолжим серию наших передач о местах силы. Я думаю, что мы сегодня неспроста с тобой эту тему выбрали, да? Ведь помимо того, что Крым – это наша с тобой искренняя любовь, ты у нас еще в осенне-зимний период не один месяц провела в Крыму. И вот теперь, недавно вернувшись из Севастопольской области Крыма, я думаю, что ты не будешь возражать и сможешь сегодня поделиться с нами своими еще свежими впечатлениями, ощущениями от этой поездки. Да, Лена, Крым – это действительно и моя земля, и моя любовь. Потому что Крым – это одно из красивейших мест на планете. И что меня особенно удивляет в Крыму, это то, что на таком маленьком пространстве, ведь представь себе, что Крым – это, ну, примерно участок суши размером 200 на 300 километров. И вот на таком маленьком пространстве собрано столько легенд, артефактов, загадок, оставленных нам нашими предками, что этого всего хватило бы на всю нашу планету. И чтобы разгадать эти загадки, нужно очень много времени. Ну и даже просто потребуется много времени, чтобы рассказать о Крыме, потому что ведь там, что ни шаг, то либо историческое место, либо энергетически сильное, либо просто что-то необычное и интересное. Да, трудно с тобой не согласиться, и возникает сразу вопрос вообще, какое место в нашей жизни занимает Крым? Мы привыкли, что это место всесоюзной здравницы, житницы, красоты, путешествий, да? Вот, он многим знаком в этой стереотипной роли, а вот без них, без этих стереотипов Крым – это, конечно же, прежде всего любовь с большой буквы, где помимо вот курортного многолюдия, там веселья, есть еще и одиночество выжженных солнцем безлюдных степей, есть бескрайние горные просторы, есть небо, сливающееся с морем и так далее. И у каждого вот это своя любовь к Крыму, да? И Крым – это и праздник, и восторг, с одной стороны, а с другой стороны, Крым – это погружение в одиночество, образно говоря, это погружение в себя, в общем, это два в одном, как говорится, это единое целое, где можно ощутить многое. И я думаю, что вот в этом единстве у Крыма есть много чем поделиться с нами, ведь Крым – это одно из 12 самых сильных энергетических мест на Земле. И вот здесь как раз и начинается самое интересное. А почему это так? Вот как ты можешь ответить на этот вопрос? Я думаю, это потому, что вот существует такая версия, что на Земле есть 12 энергетически сильных мест. Например, одним из примеров таких мест является Бермудский треугольник. Все мы имеем представление, что это такое, и что там происходит, и насколько энергетически сильное место. Так вот, подобно Бермудскому треугольнику, существует еще 11 получается, таких мест, и все они находятся друг от друга на определенном расстоянии. И если провести мысленно между этими местами линию от одного места до другого, то вся планета покроется сеткой. И якобы вот эти места силы, объединенные места силы, они служили неким устройством энергетическим для связи с другими цивилизациями. Так вот, одно из таких мест – это Крым. Причем не какая-то точка на карте Крыма, а именно весь полуостров. Да, и что тут скажешь? О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! Да, Крым действительно притягателен возможностью открытия новых тайн, особенно через просвещение, как вот мы крылатой фразой это заметили, и духовное к тому же. А вот каких тайн? Мы знаем, что Крым богат историческим прошлым. А какие цивилизации были в Крыму? Кто были те люди, что жили здесь вот на протяжении известных нам, вот, например, тысячелетий? Ведь с древних времен Крым был настоящим этническим котлом, в котором переплавлялись различные племена, народы, и даже, кстати говоря, целые государства. И Крым пережил много исторических периодов. Да, одно перечисление, только перечисление проживавших здесь некогда народов займет у нас время. То есть смотри, это и киммерийцы, и скифы, и греки, это и Боспорское царство, и Римская империя. Дальше идут готы, гунны, византия, хазарский каганат, печенеги. Потом Русь, Кнуто-Араканское царство, вернее княжество. Дальше половцы, потом идут Золотая Орда, Крымское ханство появляется в 15 веке, Османская империя, Российская империя. И здесь подходим к современному периоду, то есть последних нескольких столетий. Не будем об этом говорить, это уже все знают, могут посмотреть. Да, действительно, это все очень интересно, и история много хранит загадок. Да, не хватит и жизни, чтобы разобраться в истории Крыма. Но наш сегодняшний разговор не об историческом его прошлом. Вот давай познакомимся с энергетикой Крыма поближе, ведь Крым – это же настоящая сокровищница у нас загадок и природных аномалий. И это еще и место для духовного развития. И сегодня мы как раз и поговорим вот о местах Крыма, чьи загадки и тайны влекут к себе и привлекают особое внимание посетителей, путешественников. Да? Одни, вот, между прочим, только названия мест Крыма ввергают нас уже в ожидание раскрытия какой-то тайны, прикосновения к какой-то такой непознанной силе, вот на слух даже, если вот послушаем такие названия, как Карадаг, Баба-Даг, Демирджи, Мангуб-Кале, Чуфут-Кале, Аккая, Ильяс-Кая и Храм Солнца, Бакла, Скельские Менгиры, Кольца Меганома, Дольмены Кошки и многое-многое другое. Ну, прям песня какая-то, да? Да, но обо всем этом мы, конечно, поговорить не сможем, но это и не цель нашей сегодняшней передачи. Мы все-таки поговорим об энергетике некоторых мест Крыма, и начнем мы с самого Крыма, то есть мы начнем со слова «Крым». Какую же энергию несет это слово? Да, это хорошее предложение, слово «Крым», но ты же знаешь, что до 15 века Крым, он не был Крымом, в смысле названия. Это место имело и другое название, и название это было там или называли по-разному, и Таврия, и Таврика, и Таврида, там, например, вот в русских источниках, начиная там с 18 века, полуостров именовался Тавридой. А вот тавры так называли древние греки аборигенов полуострова, населяющего его вот в первом тысячелетии до нашей эры. И, наверное, вот имя этого народа и послужило, точнее, вот той основой для вот того старого названия Таврида, да, либо там Таврика, Таврия по-разному называли. В общем-то, это было самое древнее название вот Крымского полуострова, и оно просуществовало около там 20 веков где-то. И вот если посмотреть, что же означало это слово, да, с языков перевод сделать, то по одной из версий «тавр» происходит от древнегреческого слова «бык» значение имеет. Да? Но более любопытной, вот мне кажется, представляется версия о том, что название вот полуострова происходит от слова «тафрос», что означает «ров». Имеется в виду вот древний перекопский ров, который был вырыт еще до появления эллинов у крымских берегов. Таким образом, получается, что Таврика, либо Таврия, Таврида – это земля за рвом. Тавры – это те, кто живет за рвом. И недаром вот древние историки зачастую объединяли всех жителей – и тавров, и скифов, и сарматов, как мы уже говорили, одним именем тавры, либо тавроскифы. Вот. И аналогичная ситуация вот с переводом, с происхождением названия «Крым». Возможно, он произошел от монгольского слова «херем», что означает «стена», «вал», а возможно, и от тюркского «кырым», что означает все тот же «ров». А по другой версии полуостров стал называться Кырым-Осы, что по-тюркски означает «остров за рвом», поскольку он был отделен от материка вышеупомянутым вот, Перекопским оборонительным рвом. Да? И, кстати, и древние греки зачастую называли Таврику-то островом. Вот. Ну и со временем вот этот топоним укоротился и стало просто коротко Кырым, а позднее Крым. Вот. И получается, что во всех переводах мы имеем вот такой вот некий образ рва, да, в основном, да, говорится о какой-то стене либо рве. Вот. И я думаю, что здесь не стоит поверхностно смотреть, вот, да, вот, почему вот имеет значение ров, а вот если более глубинно посмотреть и понять вот значение этого слова, то Крым, ров можно рассматривать как погружение внутрь себя. Вот такой вот тут у меня образ. Вот я думаю, что нам, может быть, еще буквица поможет в более глубинном раскрытии образа. Лена, ну то, что ты вот сейчас рассказала о значении слова, оно вызывает, знаешь, какое ощущение, что вот эта территория, которая лежит за рвом, она имеет некое такое обережное состояние. Да, согласись, да, что да, вот да. То, что за рвом, такое обережное состояние, состояние защищенности. Кто защищал эту территорию, от кого, почему этой территории был предан именно такой статус, я вот думаю, разберем, если по буквице, то нам это тоже как будет в помощи, даст нам некоторое объяснение. Потому что вот само слово «Крым», оно несет в себе очень высокие вибрации, которые достигают глубин подсознания. Вот лично у меня слово «Крым» вызывает такие образы и картинки, которые современным нашим языком трудно выразить. И здесь действительно буквица нам будет в помощь. Ведь если мы посмотрим, разберем буквицу «мыслите», то это как какой-то творческий процесс, мыслительный процесс. И процесс не физического сотворения, а именно сотворения силой своей мысли, то есть это взаимодействие с тонким планом. Вот. И дальше мы переходим к буквице «рецы», это взаимодействие со своими структурами, то есть это взаимодействие со своими собственными гранями для того, чтобы раскрыть в себе тот потенциал, который позволит нам подключиться к потоку инглии и брать из этого потока информацию, либо взаимодействовать с этим потоком настолько, насколько каждый человек проведет над собой вот это вот рецы, которому призывает эта буквица. И в конце слова мы поставим буквицу «ер», которая говорит о чем? Что процесс этот, вот этого произведения рецы и мыслительного процесса взаимодействия с тонким планом, он должен быть непрерывным. Ну, вот. Да. И, да. Угу. И еще смотри, что еще приходит. То есть слово «Крым», оно говорит о том, что именно вот в этом названии этой территории заключено предназначение места. Предназначение места, оно как раз вот зашифровано или заключено в самом названии. То есть то, о чем я сейчас сказала. Чем должен заниматься человек, который либо проживает в Крыму, либо он приезжает в Крым. Он должен посвятить то время, которое он пребывает в Крыму, взаимодействие со своими духовными структурами, работой с тонким планом, высвечивание своих граней, либо наработку, либо очищение. То есть, ну, по всем признакам, это духовная работа, так? Да, трудно с тобой не согласиться. И еще момент какой пришел, это просто вот информация из пространства пришла, да? То есть Крым – это как аббревиатура. Представьте себе, вот включите воображение, Крым – это просто как аббревиатура. Это как название лаборатории по взаимодействию с внеземной цивилизацией. И действительно, в Крыму есть для этого все условия. Вот что ты мне хотела сказать про буквицу «еры»? Про буквицу «еры» я тебе хотела сказать, что как раз она и несет образ вот такого взаимодействия с неземными цивилизациями. Она несет образ чего-то такого сотворенного совместно с непознанными структурами. Вот. Лена, ну вот то, что ты рассказала про буквицу «еры» всем нам, теперь становится понятно, вот оно как-то, эта информация складывается с той версией, которая существует в Крыму, исследователями-любителями, там, профессионалами, которые исследуют историю Крыма. Вот, есть такая версия, что Крым – это золотая колыбель. И золотая колыбель, есть версия, что инопланетные цивилизации посещали Землю. Ты знаешь, я вот тут подумала о том, что, наверное, не мы одни такие умные, что об инопланетных цивилизациях все-таки знали и в древности, и в царские времена, и даже после революции. Вот, например, в царской армии даже был такой учебник для офицеров царской армии по взаимодействию с другими планетами. Это 1897 года где-то издание. То есть получается, что люди владели информацией, и, наверное, все-таки вот не случайно в конце 20-х годов спецотдел НКВД сформировал вот эту специальную группу из секретных агентов, да, для того, чтобы отправить ее в Крым для выполнения серьезного задания. И возглавлял эту экспедицию специалист по оккультным наукам и паранормальным явлениям Александр Барченко. И вот из этой самой экспедиции, которая состояла из сотрудников секретного отдела НКВД, им был предоставлен полный доступ и к государственным архивам, и любой там другой информации, плюс дано было неограниченное финансирование. И вот сразу возникает вопрос, то есть как бы вот постреволюционная страна, да, там разруха и так далее, еще много что надо восстанавливать в экономике, и вдруг, значит, такие расходы вот на какие-то там паранормальные явления или оккультные науки, да, вот как кажется. И вот отправляется такая экспедиция. А что эта экспедиция могла искать в Крыму? Да? И существует несколько таких вот версий, что они искали. Ну, существует, конечно же, официальная версия, по которой говорилось о том, что якобы это производились какие-то исторические, археологические исследования, обследовались пещерные города Чуфут-Кале и Мангуб-Кале. Вот. А вторая версия еще существовала, которая как бы известна была от уст уцелевшего там чекиста, который участвовал в этой экспедиции, что якобы тайное было задание – это найти Святой Грааль. Вот, я думаю, что наши слушатели знают, что такое Святой Грааль. И есть версия, что в свое время он был перевезен из Византии именно в Крым. И вот, возможно, этот артефакт искала эта экспедиция. Но также существует и вот третья, я так думаю, более тайная версия, да, вот то, о чем-то говорила золотая колыбель человечества, которая, мне кажется, может восприниматься и как что-то материальное, да, в виде какой-то золотой чаши, напоминающей колыбель, и, возможно, это здесь вот есть какая-то связь между Граалем и чашей вот этой колыбелью как материальном предмете, да. А может быть, это и какой-то духовный предмет, иносказательно, да, вот эта вот золотая колыбель. Вот, может быть, она действительно какая-то колыбель исследования для инопланетных существ. Именно вот Крым является такой вот колыбелью. Здесь, смотри, то, что ты сказала, каким размышлением меня привело. Ведь мы из исторических там событий, то, что в школе мы учили по истории, нам что говорили? Что после революции уничтожали офицеров царской армии. Помнишь, да, вот это белая кость, как еще их называли, да, офицерье. Вот. И тогда было вот это непонятно, ну, мне, по крайней мере, было непонятно, почему такая вот жестокость, просто вот действительно истребление. И сейчас то, что ты сказала, что у них они изучали основы, получается, звездоплавания, да, основы звездоплавания, то есть можно предположить, что было в том учебнике, это ведь, скорее всего, и технологии по перемещению в пространстве были в тех учебниках. И поэтому уже вот офицеров, вот эту белую кость, их уничтожали уже, скорее всего, как носителей тех знаний, которые у них были. Но, опять же, смотри, какое лицемерие. Людей, носителей этих знаний, их уничтожили, а сами-то знания взяли, То есть их взяли не для широкого использования, а, как ты сказала, особый отдел НКВД, то есть ограниченный круг людей владел этими знаниями. И я даже думаю, те, кто в экспедицию-то шли, вот массовая, там, сама масса этих людей, они наверняка не знали истинную цель экспедиции. Но какие-то отдельные, именно вот Барченко, они, скорее всего, знали, что они пойдут искать. И я думаю, что вот именно вот эту вот не только духовную они составляющую искали, вот я не думаю, что они искали в то время какую-то духовную. Раз они искали вот именно, мы же знаем, что они исследовали все пещерные города, там все облазили, все изучили. Вот, то есть что они искали? Скорее всего, они искали именно вот технологии перемещения в пространстве. То есть на тот момент это был просто новый вид энергии, который можно было использовать для достижения своих целей. Иначе, ну как объяснить, что в разрушенной после гражданской войны стране, я помню, им было выделено что-то 100 тысяч рублей, что ли, но это огромная сумма по тем временам. Да, по сегодняшним временам. По тем временам это кажется мало, а по тем временам это были сумасшедшие деньги. Да, это огромно. И возникает вопрос, просто так для поиска каких-то духовных ответов на какие-то вопросы это бы не было. Здесь преследовалась какая-то материальная цель, причем я думаю, что материальная цель, которая могла бы в будущем принести очень большую выгоду государству. То есть вот затраты, они планировали, что оно окупится. Вот. И что мы знаем об этой экспедиции? То, что те люди, которые вернулись в скором времени, они были расстреляны, а материалы, которые они привезли с собой, засекречены по сей день. Я все-таки думаю, что кто-то ими пользуется. Вот. И все-таки предположение то, что они искали именно вот эти вот технологии межкосмических путешествий. Я думаю, вот так. Ну да, я так думаю, что это особо секретная информация, и вряд ли нам удастся узнать о ее результатах. То есть как бы результаты вот этих большевистских поисков, как пишут, остались неизвестными. Вот, да, и участники были расстреляны, вот, и протоколы допросов тоже как бы в секрете все держится. Вот. Так что вот здесь вопрос остается пока что закрытым, да? Ну, догадываться мы можем, он остается, Лен, открытый, да, но он в то же время и закрытый. Вот. Да. И если ты вот знаешь из разных источников, тоже ведь информация-то есть, да? Во время Отечественной войны вот эта вот самая пресловутая эта организация нацистская, АННЕРБЕ, они ведь тоже во время Отечественной войны, когда Крым был захвачен, вот, они продолжили, получается, по следам вот той экспедиции НКВД, они продолжили свои поиски. И тоже возникает вопрос, к чему нужно было им идти в Крым? Потому что Крым, ведь даже если мы посмотрим географически, он лежит в стороне от основного вот плана наступления этих немцев на нашу страну. Вот. И Крым, он не представлял для фашистов, он не представлял никакого интереса. Полезных ископаемых нет, согласись, да? Никаких таких крупных там заводов нефтяных промыслов тоже нет. Для чего было идти в Крым? Крым был и стратегически невыгоден, он лежал в стороне. Но, тем не менее... Не, но все-таки там, согласись, флот был, поэтому я бы не сказала, что совсем уж им было неинтересно. Ну, во-первых, они хотели там разместить своих жителей с юга Баварии. Был такой план создания в Крыму Готенланда, так называемой такой республики немецкой. Поэтому я думаю, что этот интерес у них все-таки был, помимо так, вот так тех вот смотри, вот этот, поисков. Вот этот, да, вот этот интерес, он как раз и связан. То есть они пошли по следам экспедиции НКВД с какой целью? Чтобы найти себе подтверждение своего героического глубокого прошлого и потом уже на этой базе вот здесь вот создать, как сказать, свою колыбель. Вот это вот золотая колыбель. То есть они взяли бы это как основу своего происхождения. И ну как, да, как, да, подтверждение. Да, и как подтверждение своего, можно сказать, инопланетного происхождения. Но это мы не знаем что. Но то, что вот они обшарили все пещерные города, которые были в Крыму, они спустились во все маломальские значимые или интересные пещеры. Вот, и есть тоже информация, что вернулись они ни с чем, они ничего не нашли. и было 12 человек, вернулось то ли 5, то ли 7 в живых. И они были награждены высшей наградой Рейха, за что никому не известно. Но вот они были удостоены вот такой вот высокой награды. Хотя было известно, что ничего не добыли. То есть работа, которую они провели, имела просто вот значение для всей страны. Вот. И... Знаешь, я что бы еще здесь сказала? Вот ты говоришь, что там ничего не нашли. Мне кажется, что, может быть, просто нам это сказали, что ничего не нашли. У них тоже была как бы такая официальная версия, что они ищут вот эту вот чашу Святого Грааля, да, вот. Но есть такой момент, что вот, например, в 47-м году, когда там Нюрнбергский трибунал допрашивал вот этого генерал-лейтенанта Оллендорфа, который вот возглавлял вот эту экспедицию Аненербе, и он был приговорен к повешению за свои преступления, однако вот этот вот приговор в исполнение союзники не спешили исполнять. Они 4 года подряд они допрашивали его еще, то есть они изучали вот подробности, скорее всего, вот его экспедиции. Это их очень это интересовало, я так думаю. И вот, да, вот я смотри, могу предположить еще что, ведь это же была вот как раз война уже подходила к концу, и тогда стоял вопрос о чем? Вопрос стоял о том, кто победит в этой войне, тот и будет владеть миром. И победа в этой войне зависела от чего? От того, у кого оружие будет мощнее. И на тот момент, ну, насколько я могу судить, на тот момент силы были равны, потому что атомная бомба еще не была изобретена, вот, а у нас были патроны или снаряды «Катюша», у немцев были «Фау-патроны», то есть почти одинаковые по силе оружия. И я все-таки думаю, что когда вот эта экспедиция «Ненербе» обшаривала весь Крым, они все-таки искали вот эти вот инопланетные технологии для того, чтобы завладеть этой энергией. Это был какой-то новый, неизвестный на тот момент вид энергии, атомная еще не была изобретена бомба, это, если мы помним. То есть я думаю, что вот обследование Крыма, вернее, было направлено вот сюда, вот в эту сторону. Да, это возможно, но вот информация, полученная от эсэсовцев, который возглавлял вот эту группу Аненербе, она остается секретной до сих пор. А есть какая-то информация, что-то он сообщил англичанам, нет? Или так... Ну вот видишь, как бы пишут о том, что 4 года его допрашивали. Я так думаю, что наверняка что-то все-таки от него узнали. Да, может быть. Такое быть, что он просто выдавал им по каплям информацию, чтобы как-то свою жизнь продлить. Но это мы можем только предполагать. Вот. И да. И еще, знаешь, может еще это с чем связано? Вот это вот особый вид энергии, который они искали. Ведь тоже на тот момент уже была информация о том, что где-то в Крыму находится священный кристалл Сариона. То есть это вполне, вполне реальное, слышала тоже? Вполне реальное событие, что когда-то вот упал камень Сариона, и он упал куда-то в землю и обладал очень сильной энергетикой. То есть что это за энергия? Какого народа мы сейчас, конечно, сказать не можем, но опять же существует версия, что ведь этот кристалл Сариона, он так и существует до сих пор в Крыму. Так вот, мы разговор о кристалле ведем, который упал на Землю из созвездия Орион. А где находится, вот в какое место все-таки он мог упасть, этот кристалл? Ну, опять же, вот благодаря, Лене, любителям исследований Крыма, и профессиональным в том числе, и физикам, которые занимаются изучением в Крыму аномальных явлений, вот, благодаря всем этим людям, было обнаружено, что в Крыму имеется очаг очень сильного энергетического излучения, и это гора Бойко. То есть вокруг этой горы находится очень мощное магнитное поле. Причем оно настолько мощное, что вот трава, которая растет вокруг этой горы, она выкладывается в такие вот узоры, как в Англии говорят, да, вот эти вот круги на полях бывают. Вот там та же самая картина. И вот это дает основание предполагать, что, возможно, вот в Земле вот имеется вот этот кристалл, находится именно этот кристалл. А вот интересно, у меня такая мысль возникла. А может быть, этот кристалл, то есть этот камень, да, вот, который считается упал на Землю из созвездия Ориона, он вовсе и не падал? А может быть, вот он был внедрен в Землю? Может быть, это какое-то рукотворное все-таки сооружение когда-то там какой-то цивилизации, да, и используется это для определенных целей работы с космическими энергиями? Вот то, что ты сейчас сказала, очень похоже на версию, которую выдвигает тоже определенная группа исследователей, и которые для изучения вот этого исследования, вернее, места вокруг горы Бойко и самой горы, они привлекли экстрасенсов, то есть людей, которые способны чувствовать энергию сильнее, чем другие люди. И эти экстрасенсы, они пришли к какому выводу, то есть там даже одна женщина, по-моему, нарисовала, как она видит вот эти вот энергетические потоки. И когда она вот нарисовала эту картинку, то было видно, вот этот рисунок очень напоминал какое-то вот техногенное сооружение, какую-то энергетическую установку. То есть вполне, да, вот вполне может быть, да, что это именно вот это вот какое-то техногенное сооружение, может быть какая-то вот энергетическая установка, которая вырабатывает энергию неизвестного еще нам качества и свойства, и возможно, что она, именно эта энергия, связана с тем, что как обеспечивает связь с инопланетными цивилизациями. Ну вот эта версия мне как-то вот ближе, чем просто сам камень упал, и вокруг него вот такие всякие таинства происходят. Мне кажется, все-таки это какие-то целенаправленные действия с определенной целью, которая нам пока что еще как бы неизвестна до конца. Ну да, и опять же вот возвращаясь к этому термину как «золотая колыбель», то есть можно уже дофантазировать, предположить, что когда-то далеко-далеко назад в прошлое инопланетные цивилизации прилетали, построили здесь у нас на Земле в соответствии с их технологиями какие-то установки, ну, для определенных целей. Ну, во-первых, цель какая? Чтобы иметь связь со своим родным домом. Ну и потом еще можно предположить, что вот так как Земля – это все-таки космический объект, и мы находимся в процессе развития Вселенной, в процессе развития всего космоса, возможно, вот этот кристалл, который оставили, встроили в нашу Землю, он каким-то образом связан с нашим развитием, до которого мы должны дорасти, до которого мы должны подняться. И, возможно, время еще не пришло для того, чтобы активизировать этот кристалл. И я думаю, знаешь, еще вот эта вот, скажем так, история вот с Граалем, она, может быть, тоже с этим связана. То есть вот этот камень с Ориона, кристалл, он может иметь аллегорическое название Святого Грааля. И это тоже, опять же таки, связано с нашим развитием. То есть вот всю эту установку они могли как бы интерпретировать для, скажем, такой какой-то исторической версии, как в образе Святого Грааля. Почему бы и нет, да? А то, что время не настало, я с тобой соглашусь. На самом деле, да, вот все места, которые являются местами силы в Крыму, они, наверное, все-таки еще ждут своего часа для того, чтобы как бы заработать в полную силу. А почему это происходит? Потому что все-таки люди еще не готовы получать вот ту чистую энергию, они не резонируют с ней до конца, да? То есть мы можем подпитываться, получать какую-то энергию поддержки, да, на свое развитие, либо там на поправку собственного здоровья. Но именно вот работать в полную силу с энергиями нужно уже иметь определенное сознание. И, может быть, поэтому вот иногда как бы в каких-то рассказах звучит о том, что люди, которые там случайно куда-то залезли в какие-то пещеры, на какие-то там уровни глубокие, они там доходят до какого-то сумасшествия, да, либо там с перекошенными лицами выскакивают, либо там, значит, неадекватные действия совершают. И, может быть, это происходит потому, что нужно как бы в эти сакральные места идти только с чистыми помыслами, и усиливается то состояние, в котором человек пребывает. Вот мне вот такие вот сейчас мысли возникли. Да, мысли хорошие, но вот в дополнение к тому, что ты сказала, Я вспомнила сейчас, есть такой хороший детский фильм, но он, может, и не совсем детский, называется «Динотопия». Вот я бы посоветовала радиослушателям, если кто не видел, посмотреть этот фильм. То есть там как раз вот эта вот идея кристалла, там, ну, сказочная страна, и у них на каких-то башнях по всей стране были установлены кристаллы. И вот эти кристаллы, они... Не смотрела этот фильм? Смотрела, да. Ну да. Вот. И эти кристаллы, они излучали энергию, именно вот, как ты сказала, энергию поддержки. То есть они позволяли людям подпитываться своей энергией и удерживаться на уровне, то есть не скатываться вниз. И то, что места силы в Крыму и, возможно, даже по всей нашей планете еще не работают в полную силу, потому что действительно мы еще не готовы принять эту энергию. И если вот энергия, она все-таки чистая, она пойдет в людях, будет проходить в людях, и она будет тогда усиливать то, что есть в нас. У кого больше, допустим, негативных каких-то отрицательных энергий, скажем, низковибрационных, она будет усиливать, вернее, создавать, ну, я тоже не физик, не могу сказать, как, но будет, как вот, как взрыв будет, как две противоположные, да? Как две противоположные энергии, то есть у человека будут не очень приятные ощущения, вот. А те люди, которые, допустим, идут к свету и имеют светлые намерения и светлые энергии, если им дать не по их еще силам мощный поток, мощную подпитку светлой энергии, то это тоже может сработать, ну, не в лучшую сторону. То есть человек, достигнув определенного уровня без прилагания к этому усилий с его стороны, то есть получив это на халяву, что называется, он не будет это ценить, и это может опять же сыграть для него в отрицательную сторону. Да. Почему? Это может подпитать Лена его эго, у человека может задрать нос, вот я какой крутой. То есть не подошло просто еще время, поэтому они и не работают. Ну да, он еще не стал чистым проводником, я бы так сказала. Человек должен стать чистым проводником. Да. Брать себе энергии только столько, сколько как бы на потребу, а все остальное просто пропускать через себя. А вот еще насчет того, что люди в пещеры попадают и бывает... оттуда выбегают такие какие-то обезумевшие. Здесь вот как раз Валерий Алексеевич Чудинов об этом хорошо говорит. Он рассказывает тоже о Крыме, и он говорит, что в Крыму существуют даже пещеры семиуровневые. Угу. И на первый уровень туда допускают всех. Ну, ясное дело, что с проводником, вот, и в определенные там это только места. Вот, на второй уровень уже всех не допускают. Туда идут только люди, я так поняла, что, ну, какие-то исследования. Но там вглубь уходит еще вот на 7 уровней, и туда вообще никто не допускается, потому что там с человеком может произойти все, что угодно, вот как ты сказала, да, вплоть до безумия. И я когда эту информацию услышала, мне сразу вот как раз вот эта информация о кристалле, я еще тогда не знала, либо он упал, либо это техногенное, просто я слышала о том, что в Крыму есть кристалл. И мне это сразу наложилось на эту информацию, и я просто это, ну, как представила, что человек, опускаясь ниже, подходит ближе к этому вот центру излучения, и на него происходит вот такое вот воздействие, которое он просто не может выдержать. Ну да, да, да, и может быть, как бы этим его и ограничивает, чтобы он дальше уже не шел. Да, да, да, именно вот там, то есть возникает как ситуация такого страха. Кстати, это в пещерах, вот здесь вот у себя на уральских пещерах, когда я была, я, кстати, столкнулась вот с тем, что вдруг в какой-то момент охватывает просто необъяснимый ужас. Вот. И, ну, кто-то это приписывает тому, что это, как сказали тогда, сущность, которая охраняет эту пещеру или что-то. Ну, вот такой факт есть. Но эта пещера, в которую мы ходили, она не шла вглубь, она была просто вот пещера как пещера. Вот. А по мере того, как, вот, допустим, в Крыму спускаться и ближе к этому источнику излучения, вполне могут вот такие вот, да, ощущения человека охватывать. То есть не очень приятные. Вот. Да, загадки пещер, они глубоки. Как и сами пещеры, да. Ну, раз у нас с тобой пошел уже разговор о подземных сооружениях и природных явлениях, то, может быть, нам уже с тобой пора поговорить о таком интересном явлении, как подземные пирамиды. Вот ты вернулась из Севастополя, а там есть подземные пирамиды, были найдены, как вот это стало недавно известно. Вот что ты можешь об этом сказать? Были у тебя какие-то впечатления, ощущения? Ну, Лен, во-первых, я эти почувствовал ты это место с этой стороны. Я, во-первых, тебе хочу сказать, я эти пирамиды не видела, потому что они подземные, а есть еще и подводные пирамиды. Но информация о них, да, мне известна. И существует такое мнение, что эти пирамиды, ну, мы все знаем, что пирамиды всегда ориентированы по сторонам света, имеет, ну, там особенности своего строения. И вот есть версия о том, что вот эти пирамиды, которые в Крыму и подземные, и подводные уже найдены, они являются частью всей этой энергетической системы. То есть то, что мы сейчас говорили о кристалле, либо о техногенном сооружении, которое работает как кристалл. Вот. И пирамиды – это часть вот этого одного большого, огромного сооружения. То есть получается, что все-таки вот Севастополь, он фактически попадает, вот эта линия пирамид и местонахождение Севастополя, они очень близки. И, наверное, не случайно все-таки вот это место, само Севастополь, имеет тоже какой-то особый ореол. Ну, я вообще сказала бы, что Севастополь, сам город Севастополь, это просто одно большое, очень сильное место силы. И я бы такой вот термин, я не знаю, как это назвать, но я бы сказала, это вот сотворенное людьми место силы. То есть есть, как мы сейчас говорили, природные места силы, где энергия Земли, либо вот как здесь вложено техногенное сооружение, либо энергия кристалла дают излучение и подпитывают людей, которые находятся на этом месте. Вот, то если говорить о Севастополе, вот у меня по ощущениям возникло такое впечатление, что это место силы, оно сотворено людьми. И когда я стала свои вот эти ощущения, ну, обдумывать, глубже прочувствовать, постаралась, я поняла, что, ну, вот это моя теория, мой вывод. То есть мы знаем о том, что Севастополь – это город героический, и Отечественная война, и война 19 века – это очень героическое место. То есть это место, где шли бои, где люди защищали свою землю, и этими людьми была проявлена в этих войнах очень большая сила духа. То есть люди за свою землю отдавали жизнь. И представьте себе, какое у человека состояние, когда он готов пожертвовать даже своей жизнью ради того места, на котором он живет. Это происходил такой мощный выброс энергетики человеческой, что какое-то вот энергетическое очень сильное образование, которое сильно чувствуется в Крыму, то есть энергетический след, он остался. Вот. И Севастополь, таким образом, это одно большое место силы. И вот по моим, опять же, ощущениям, насколько я ходила Севастополь вдоль и поперек, и по диагонали, то есть вот для меня, лично для меня, самым сильным и впечатлительным местом было это Приморский бульвар. Вот я, когда приходила на Приморский бульвар, я, во-первых, я даже не могла понять свое состояние, то есть у меня тело просто, я даже видела эту картинку, у меня тело просто наливалось свинцом, причем это не была неприятная тяжесть, это была вполне нормальная тяжесть, но было такое, что я с места не могла сдвинуться, я могла и час, и два, и три просто сидеть при всем при том. На душе было настолько хорошо и светло, но требовалось вот мне там находиться. И для меня вот это вот было и энергетически очень, и, как сказать, и приятно, и в то же время очень волнительно, ну, вплоть до того, что горло перехватывало. Я не могла объяснить свое состояние, вот, но оно было вот так. И для меня самое сильное место в Крыму – это все-таки Приморский бульвар. Если кто знает историю Севастополя, там как раз напротив памятник затопленным кораблям, и если поизучать историю, мы поймем, что это такое, действительно, какой подвиг вообще был совершен. Там вообще каждая бухта Севастополя – это борьба за свой город, за свою землю. Ну, я думаю, Лен, это просто тема отдельного разговора и отдельной передачи. Я с тобой соглашусь, что по Севастополю можно делать отдельную передачу, что это действительно место героев, и это легендарный Севастополь, как поется в песне «Неприступный для врагов», «Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков». Ну, о Севастополе можно говорить очень много. Это действительно великий город. И вот я вспоминаю свои детские впечатления, когда я каждый год ездила в пионерский лагерь в Крыму. И нас возили постоянно на экскурсии разные, там и по южному берегу Крыма. И вот всегда была экскурсия в Севастополе. И несмотря на то, что я неоднократно уже была в Севастополе, то каждый год я непременно, обязательно ездила на экскурсию в Севастополе. Вот ты говорила там о Графской пристани как любимом месте. И я вот тоже вспоминаю вот эту картинку из детства, что как завороженная смотрела на этот памятник затопленным кораблям. И вот это вот место, оно действительно обладало какой-то вот необычной силой. Но тогда в детстве ты не понимала обо всем об этом. Но то, что это притягательно, то, что это было как-то сверхъестественно, что-то ощущалось какое-то вот... Ну, эта поездка, она была вот особенной какой-то. И вот 2 года назад я вернулась в Севастополь после вот как бы своих детских впечатлений. Это прошло, естественно, очень много времени. И что я могу сказать, что я сразу почувствовала разницу. Вот перед этим мы были в Ялте, да, там, ну, обыденная там курортная жизнь и все прочее. А когда мы въехали в Севастополь и вышли на улицы Севастополя, мы ощутили вообще совершенно другую атмосферу. Вот совершенно другую атмосферу. Она витала в воздухе. Вот какая-то атмосфера любви, там, энергии, добра как какой-то. В общем, ну, все по-другому было. То есть это действительно особенный город. А самое интересное, что мы не собирались ехать в Севастополь, а поехали в бухту Ласпи, то есть местечко Ласпи. А чем интересно это еще местечко, помимо того, что это красивая бухта, оно интересно еще тем, что там недалеко от этого места, от автобусной стоянки, находится знаменитая, известная вот многим эзотерикам и любителям мест силы, которая называется «Храм Солнца». И вот мне очень хотелось посетить это место. Но поскольку мы были на машине и с маленькими детьми, и прошел еще дождь, то, в общем-то, как-то, ну, побоялись мы идти пешком, там час с лишним нужно было идти, да, вот. И поэтому решили поехать в Севастополь, о чем мы, конечно, ни капельки не пожалели, это была прекрасная поездка. Но вот в связи с этим я хотела бы тебя спросить, вот поскольку ты была в Севастополе, и удалось ли тебе вот посетить это место, это же не так далеко от Севастополя. Да, Лена, я побывала в этом месте. Это считается Храм Солнца, считается одним из самых сильнейших мест силы в Крыму. И я побывала там благодаря своим друзьям Александру, Марине, Наталье и Евгению, за что я им очень благодарна. Вот. И это находится все в горах, Храм Солнца. И поход в горы... Поход в горы, он не только за хорошим настроением или за прекрасными видами. Поход в горы все-таки надо предпринимать, мне вот так думается, для того, чтобы как-то повзаимодействовать с энергией этого места. Потому что, как говорится в одном прекрасном фильме, даже 2-часовая прогулка в горах делает нас мудрее. Вот. Но мы там пробыли немножко больше, чем 2 часа. То есть помудрели мы, наверное, заметно. Вот. И да. И что интересно, вот мое представление о том, что Храм Солнца, у меня сразу возник такой образ, ну, скорее всего, что это какое-то такое здание, вот, где, ну, кто-то живет, кто-то просто приходит и нас там напоит чаем, то есть у нас будет прекрасное просто это время. То есть ты не знала, даже картинку не видела, куда ты идешь, да? Дело в том, что, понимаешь, вот дело в том, что для чистоты эксперимента я никогда не смотрю ничего в интернете, вообще ничего не читаю. Я потом начинаю об этом читать, потому что вот интересно чувствовать свои ощущения. Вот. А потом уже, когда ты начинаешь что-то читать, ты вспоминаешь свои ощущения и сравниваешь, так это, не так оно, где ты, допустим, по-другому что-то чувствуешь. В общем, это мой опыт. Вот. Mm-hmm. И чем мне понравилось вообще вот это вот пребывание? Во-первых, сам путь к этому Храму Солнца, я-то ожидала, что это как наше героическое восхождение на гору Еремель, которое мы совершили в июне прошлого года. Вот. А дорога оказалась гораздо легче, почти что такая вот прогулка. Погода была теплая, но не жаркая. Ясное дело, это был февраль. февраль. Да, уж. Да, погода, да, но было тепло, было далеко за плюс 10. Было тепло, но не жарко. И мы шли, прям очень приятная компания, разговаривали. Вот ощущение самого этого места, вот пока мы поднимались, большое впечатление, конечно, произвела на меня природа. Вообще природа Крыма сравнить с нашей Уральской, она... Ну, ясное дело, что это несравнимо, это две разные вещи. Не вот, надо сравнивать Урал с Крымом, да. Давай лучше нет, о месте. Нет, а всегда сравниваешь, потому что такие деревья, допустим, такие растения, которые там вижу, у нас нет. И для меня это удивление. И вот это сам подъем туда, к храму солнца, был просто это очень удивительным и просто чудесным, потому что много чего. Представьте себе, что стоят зеленые только хвойные растения, а все лиственные сбросили листву, но там растет вечно зеленый плющ, который действительно вечно зеленый, и даже вот в зимнее время он был зеленый, он обвивал деревья, и такое впечатление, что мы шли просто вот, ну, летом. Какие там растения, в основном можжевельник, деревьями, не кустарником. У нас здесь больше на Урале можжевельник растет кустами. Там я впервые увидела деревья можжевельника и дубы. Дубы, ясное дело, стояли без листьев. Вот. И когда мы подошли вот к тому месту силы, что оно из себя представляет? Вот у Жени такая версия, что это было когда-то большое-большое кремниевое дерево, которое, ну, со временем просто обломилось, и остался пенек, торчащий из земли. Только представьте себе, что это дерево, оно просто огромное. Мы можем такую картину видеть иногда вот в наших обычных лесах, когда старое дерево упадет, сломится где-то, может быть, метр над землей, и торчат вот как осколки его коры. Так вот, представьте себе, что вот эти осколки коры, только кремниевой, они торчали просто вот, ну мы же поднялись на гору, просто вот из горы торчали и на расстоянии находились довольно приличном и были очень высокие. То есть они были, эти осколки, настолько высокие, что мы ходили внизу под дубами, а эти осколки, они возвышались еще над кронами дубов, еще больше, чем высота этих деревьев. Вы представьте себе, какое должно было бы быть дерево, что если только пенек выглядел вот так. И интересно, что еще было. Да, название у этого места есть и храм солнца. Кто-то называет это место зубы дракона. Вот. И вот эти вот обломки этого вот как, ну, пенька уже, этого кремниевого дерева, они были настолько высокие, настолько крутые, что на них забраться невозможно. Ну, альпинисты, может быть, и залазят. А посередине вот этого пенька, так сказать, было, ну, такое вот как гора, более такая пологая, на которую можно забраться, и на которую я со второго раза, благодаря Жениной моральной поддержке, поднялась. А сама вершина этой горы, она была плоская, то есть на ней можно было сесть, вот, ну, наиболее отважно. То есть это центральное такое место, да. Вот этой, так сказать, солнечной ромашки, я бы так вот ее еще назвала, да, вот видишь, судя да, по картинке, вот видишь, да, по фотографии. Ты называешь солнечные ромашки, кто-то называет зубы дракона, да, вот у Жени была такая ассоциация, что это вот как раз пенек сломанного кремниевого дерева. Ну, с пеньком я бы тоже могла согласиться, да, похоже, да. Да, очень похоже. Особенно, когда стоишь вот на этом центральном камне, он, кстати, имеет поэтическое название «Престол». Это даже, я бы сказала, сакральное какое-то название. Да, и имеет такую плоскую вершину, то есть туда можно сесть. Ну, наиболее отважные они стояли, я нет, я сидела. И здесь, ну, такая как ритуал, как традиция, люди оставляют какие-то свои вещи, загадывают желания. Я оставила мелочь и камешек с Черного моря на этом нашла, на этом, на берегу Любимовки. А желание загадала, я надеюсь, тоже. Да, конечно, два желания, ну, наверное, больше, ну, два. У меня желаний, конечно, много, но два желания загадала, и все. Я что хочу сказать? Какие были ощущения? Я да, не ждала... вот это самое главное, да, какие ощущения? Я не ждала никаких особых ощущений. Вообще, я стараюсь никогда ничего не ожидать. Почему? Потому что всегда есть опасность притянуть за уши ожидаемое, да, и потом ты начнешь там даже видеть то, чего и нет на самом деле, и ощущать. Вот, то есть, вот совершив вот это восхождение, все равно мы были немного уставшие, и, ну, я боюсь высоты, вот так если сказать откровенно. Вот, то есть я сидела и не ждала ничего, была рада, что я туда забралась. И вдруг я почувствовала, что мое тело просто все вибрирует, вот как на каком-то вот это... Ты стоишь, вибрирует. Если вот я бы стояла на ногах, я бы сказала, что прямо у меня по ногам поднимается вот эта вот энергия. Угу. А так оно просто вот по всему телу. Ощущения не были неприятные. Просто вот эта вот вибрация, она ощущалась во всем теле. Вот. Ну и потом мы благополучно спустились, мы там пробыли недолгое количество времени. Вот удивительный какой момент мне запомнился. То есть, когда мы бродили вот как раз вот по самому этому пеньку, этого кремниевого дерева, то есть под дубами, туман опустился настолько сильный, причем он, понимаете, вот вода просто стояла в воздухе, капельки воды, и было удивительно, что они не падали на землю, то есть вот оно настолько насыщенное, был влагой воздух, было удивительно, почему на землю-то не падает, почему это не дождь. И потом, когда я об этом думала, я пришла к такому выводу. Скорее всего, что из земли шло настолько сильное излучение, что оно не давало вот этим капелькам притянуться к земле, то есть упасть на землю. И туман был настолько сильный, что вот когда мы шли под дубами там, кстати, дорожки там в разных направлениях, дорожка одна пересекает другую, уходит там куда-то вниз, потом сверху другая появляется. И можно было видеть вдалеке, как, допустим, вот эти вот потоки тумана, раз, и туман мимо тебя проплыл. Потом раз, он у тебя где-то из-за спины выплывает. Это было настолько вот действительно физически ощутимо. Понятно. Что даже, я услышала, мне, конечно, это показалось, я услышала музыку, причем у меня даже вот такой образ возник. Помните фильм «Солярис»? Я даже вот эту музыку из этого фильма, потому что прям вот такая вот, именно вот такая атмосфера чего-то космического и необычного. Космическое, да. Да-да-да, чего-то космического и необычного было вот в этом передвижении тумана. Такое чувство, что этот туман был разумный. Вот как в этом фильме, вот абсолютно был. Да, абсолютно. А вот какие у тебя рекомендации нашим слушателям по посещению вот конкретно этого места силы и других мест силы? Вот зачем вообще нужно приходить в такие места человеку? Ну, я думаю, что все-таки ходить в такие места силы требуется для того, чтобы получить какой-то импульс для своего дальнейшего духовного развития. Вот это мое мнение. Рекомендации я никакие дать не могу, потому что я все-таки не эксперт в этом деле, я дилетант. Вот, я только учусь. Но вот по моим ощущениям и чего бы я хотела получить в этих местах силы, и как бы я хотела вообще побывать в этих местах, понимаете, нам всегда не хватает времени. Вот, но если бы представить такое, что я бы смогла вот в место силы сходить так, как я хочу, я бы хотела сходить туда на 2-3-4 дня. То есть я бы хотела просто побродить вот под теми деревьями. Причем хотела бы побродить в одиночестве. Я не против людей, нет. Но вот именно в этом месте, вообще в любом месте силы, возникает такое состояние, желание заглянуть вглубь себя. Причем оно прям вот просто ощутимое. Понимаешь, вот у меня возникает такое состояние, как будто я хожу, и рядом со мной хожу же я и смотрю на себя. То есть вот именно возможность... Смотришь как бы со стороны, да? Да, да, абсолютно вот это ощущение такое. И хочется разобраться с собой, разобраться в себе. Хочется помолчать, хочется почувствовать природу. Помнишь, как вот Алексей Орлов, когда рассказывал про то, как они были на Алтае, он рассказывал, что... Да, помню. Помнишь, да, этот Лена у него брала интервью. Желательно сойти с тропы. Вот у меня именно вот это желание сойти с тропы, по которой идут люди. Кстати, людей было не очень много, хотя был выходной день. Ну, так по-моему. Не сезон же. Ну да. И в основном были все местные, да. Вот. И все равно желание именно сойти, и ты понимаешь, вот рассмотреть каждый листочек. Вот такое желание. У меня, кстати, оно всегда. Может быть, вот именно сами... То есть единение такое с природой и погружение в себя. Может быть, поэтому и не рекомендуется вот в местах силы громко разговаривать, там, шутить, смеяться. Уж вот лучше соблюдать спокойствие, как внешнее, так и внутреннее. Да, и желание... Именно да. Вот внутреннего созерцания, вот так, наверное. Да? Вот, вот, состояние внутреннего созерцания. И все-таки желательно идти с людьми, с единомышленниками, ну, да, с которыми ты можешь поделиться, если вдруг у тебя какое-то там озарение или какое-то открытие, ты можешь с людьми поделиться, и люди тебя поймут. Потому что очень важно ту информацию, которую ты поймаешь, не забыть. Вот. Угу, и, угу. Вот. И, конечно, если бы, допустим, была возможность 2-3-4 дня там пожить, вот, то можно было бы и тетрадь с собой взять, и записать вот это все. То есть, понимаешь, в чем дело? Я все-таки считаю, что... То есть ты рекомендуешь, надо пожить все-таки вместе с семьей, да? Да, вот, потому особенно что, да, вот в таких, в Крыму. Я считаю, что вот, вот посещение мест силы – это как раз возможность поработать духовно вот именно с самим собой. Возможность угу. дать себе своей душе и через свое тело, приведя его в состояние покоя, раскрыться. Я думаю, что таких мест очень много в Крыму. Вот по моим ощущениям, я такое место ощутила. Это в Коктебеле, в районе горы Карадаг, вот, в Карадагском заповеднике. И именно вот на диком пляже. И особенно при входе в воду. То есть там вот я ощутила вот это вот... особое воздействие воды даже на человека. То есть там совершенно другая вода, совершенно другие ощущения, энергия. И в этом месте вот хочется, не хочется из воды выходить, и не хочется вообще двигаться и уходить с этого места. И хочется вот действительно посозерцать все и побыть наедине с самим собой. Вот насчет того, что ты вот рассказала про Карадагский заповедник, вот эта гора Карадаг, это вообще Карадагский заповедник, и особенно гора Карадаг, я просто слышала на улицах Феодосии, между собой разговаривают местные жители, и они рассказывали о том, что вот там вот в Карадагском заповеднике очень часто видят летающие тарелки, то есть это, я говорю, ну как же тарелки, там же гора, причем остроконечная тарелка-то куда садится? И люди, вполне серьезные люди, так в почтенном возрасте, они так на меня смотрели с удивлением и говорили, да как гора отодвигается, они садятся в гору, то есть... Вы понимаете, вот о таких вот вещах люди говорили на каком-то вот таком прям обыденном уровне. Вот. И я хочу сказать о своем ощущении, когда я купалась вот в море именно там вот в районе Карадагского заповедника, я повернулась спиной к морю, и, ну то есть уже выходить на берег, и в этот момент я ощутила просто вот неописуемый ужас, который меня сковал. И я поняла, я просто проявила очень сильную такую вот волю, и я сделала шаг вперед, потому что если бы я сделала шаг назад, ну, не знаю, могло бы закончиться плохо, потому что тот ужас, который я испытала, это было необъяснимо. Так ужас от чего? А ужас, почему, Лена? Ужас? Люди блаженство испытывают, а ты ужас. А вот смотри, я опять же, ничего не зная ни об этом месте, не об истории Черного моря, просто я тебе рассказываю о том, что я испытала. Я вышла с большим трудом на берег, просто обессиленная. Такое состояние бывает у человека, вот такого бессилия, которое я испытала, когда он взаимодействует с энергиями другого измерения. То есть у него полностью сдирается энергия, особенно если человек неподготовленный, как я на тот момент была. И потом, когда я уже начала изучать там историю Черного моря и всего, я пришла к такой информации, что, оказывается, когда-то был мгновенный потоп на Черном море, и погибло очень много людей и животных, и всего этого. И я просто поняла, что я испытала спиной, вот именно через спину, опять же, почему через спину, ну, с точки зрения вот эзотерической науки существует тоже такое мнение, что через спину открывается у человека душа. То есть получается, что я своей душой считала информацию вот того ужаса, который испытали люди при затоплении. Ты же сама мне рассказывала о том, что вот это вот наводнение произошло мгновенно, да? Вот насколько, насколько поднялся уровень Черного моря? Ты мне эту информацию... На 140 метров. Вот так. И причем это было мгновенно. И что люди, вот то, что я рассказывала сейчас о Севастополе, то есть люди, совершая подвиг, сознательно умирая, они возвышались духом, и там вот эта вот энергия оставалась светлая, то какая энергия осталась, когда на людей вот такая вот, понимаешь, да? Вот это я почувствовала. Это мой опыт, еще на тот момент, когда я вообще никакой истории о Крыме вообще не знала. Вот. И потом я стала, понимаешь, в чем дело? Я стала, ну, искать объяснение тому, что произошло. И я просто поняла, что вода, она же держит информацию, она держит эмоции, все это. Вот и все очень просто. А то, что мы состоим там на какой-то процент из воды, просто вступило во взаимодействие. Вот, но это было, я это не придумывала. Да, каждый воспринимает по своему спектру, очевидно. А вот, кстати, быть может, в этот момент, когда у тебя такие были ощущения, мимо тебя проплыло карадагское чудовище. Да, да, вот, кстати, еще одна загадка Крыма. Вот так и купайся после этого в Черном море. А как ты относишься к нему? Кому? Ну, к этой загадке, к этому чудовищу. Нет, я к нему никак не отношусь. Я, слава богам, с ним не знакома. Да уж, это хорошо. Ну, а теперь давай опять вернемся к нашему серьезному разговору. И здесь вопрос. И все-таки, почему нас с тобой так тянет в Крым? Я думаю, что одна из причин в том, что существует притяжка по прошлым или параллельным жизням. То есть ты думаешь, что если человеку где-то хорошо, то значит это то место, где он жил в прошлой жизни, да? Ну, или где он жил в прошлой жизни, да. Или, возможно, что-то в этом месте человек должен сделать уже в этой жизни. Понятно. И еще, я думаю, потому что весь Крым – это место силы, который дает нам очень большой энергетический заряд. Вот лично у меня в Крыму всегда ощущение безусловного счастья и любви. Я люблю в Крыму каждую травинку, каждый бугорок, каждого человека. Мне как-то давно знакомая сказала: «Да ты что, Севастополь, там же нет ни одного супермаркета». Да уж, хороший ответ. Да. А дело в том, что моя любовь к Крыму не зависит от внешних обстоятельств и условий. Крым – это моя земля. Крым – это моя любовь. Да, здесь я разделю твои взгляды, разделяю твою любовь, поскольку в Крым сама влюблена с детства, буквально вот с первого взгляда. И Крым – это действительно то место, где я абсолютно счастлива. А может быть, это вот влияние космической энергии, а может, это и есть тот самый рай на Земле, где человек переходит в состояние любви и начинает сам излучать свет. Вот я думаю, что, наверное, на этой пафосной ноте мы сегодня с тобой должны завершить нашу передачу о Крыме. И хотелось бы всем нашим радиослушателям пожелать прекрасных поездок в Крым, чтобы они познавали в Крым, впитывали его божественную космическую энергию во благо и познание самого себя. А я хочу закончить нашу передачу словами русской пословицы, которая гласит: «Не верь чужим речам, верь своим очам». Не верьте нам, дорогие радиослушатели. Поезжайте в Крым сами и посмотрите все своими очами. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до следующей встречи. С вами было Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Татьяна Беленко и Елена Сидорович. Всех благ! Штурмовать далекое море посылала нас страна.